Dialogue 4. Диалог номер 4. Hello. Алло. Good morning. This is Vladimir Ivanov from Technoprof. I would like to talk to Miss Roberts. It's urgent. Доброе утро. Говорит Владимир Иванов из компании Technoprof. Я бы хотел переговорить с госпожой Робертс. Это срочно. Sorry, what did you say? Простите, что вы сказали? This is Vladimir Ivanov from Technoprof. I would like to talk to Miss Roberts. It's urgent. Говорит Владимир Иванов из компании Technoprof. Я бы хотел переговорить с госпожой Робертс. Это срочно. Sorry, I can hardly hear you. Извините, вас плохо слышно. Hello, can you hear me? Алло, вы меня слышите? The line is bad. I do not hear you. Помехи на линии. Вас не слышно. I'll call you back right now. Я сейчас вам перезвоню. Okay, I put the phone down. Communication was interrupted. Хорошо, я кладу трубку. Связь прервалась.